Параграф 169. В абстрактном суждении «единичное» есть всеобщее, субъект, как то, что отрицательно относится к себе, есть непосредственно конкретное, предикат же, напротив, есть абстрактное, неопределенное всеобщее. Но так как они связаны через «есть», то предикат также должен содержать в своей всеобщности определенность субъекта. Таким образом, эта определенность есть особенность, и последняя есть положенное тождество субъекта и предиката. Определенность, следовательно, как равнодушная к этому различию формы, здесь есть содержание. Примечание. Лишь в предикате субъект получает свою четкую определенность и содержание. Сам по себе он поэтому одно лишь представление или пустое наименование. В суждениях «Бог есть всереальнейшее существо» и так далее, или «абсолютное», тождественно «собой» и так далее, «Бог абсолютное» представляет собой голое наименование. Только в предикате говорится, что представляет собой субъект. Что такое этот конкретный субъект еще помимо того? Это данного суждения не касается. Сравни параграф 31. Прибавление. Если говорят «субъект есть то, о чем нечто высказывается», а «предикат есть то, что высказывается о нем», то это очень тривиально, и мы почти ничего не узнаем о различии между ними. Субъект есть по своему смыслу прежде всего единичное, а предикат – всеобщее. В дальнейшем развитии суждения субъект не остается только непосредственно единичным, а предикат не остается только абстрактно всеобщим. Субъект и предикат получают затем и другое значение. Предикат получает значение особенного и единичного, субъект – значение особенного и всеобщего. Таким образом, в двух сторонах суждения, при сохранении ими одних и тех же названий субъекта и предиката, имеет место перемена их значения.